15. Я зашла в ванную чуть торопливее, чем стоило бы, мне не терпелось, но тут в створку двери кто-то вставил носок грубого ботинка. Нет, красавица. Лысый распахнул дверь и валился за мной. Мыться только при мне. Что? Я попыталась оттолкнуть его одной рукой, выпихнуть из ванной, но он ловко завернул мою руку за спину, что-то нажал в запястье, и нож выпал ему в ладонь. Лысый ухмыльнулся и повертел его на свету. Вот теперь мойся. Под присмотром, чтобы не утопло. Я стояла и так униженная до нельзя, и думала, что он отнял у меня последнюю надежду. И надо было его сразу пырнуть. Остальные разозлились бы и убили меня без долгих мучений. И даже грех самоубийства не нужно на душу брать. Почему такие годные мысли приходят так поздно? Юль. Лысый устроился на унитазе, подбросил нож в ладони, как будто тот боевой. Что ты кипишишь? Что особенного происходит? Ты член никогда не сосала. По своей воле. Ну и что? Красивые же мужики. Вот если бы я потребовал мой хер обслужить, я бы понял твою печаль, а за члены этих двоих знаешь, какая борьба идет. Я отвернулась, обняв себя за плечи. План все равно не удался, так что же теперь? Надо идти в душ. Отвернись хоть, попросила я. Не делай только глупостей, проворчал Лысый, разворачиваясь спиной. И вообще, относись ко всему легче. Потрахаешься от души, будет что вспомнить. На киске счетчик входящих не стоит. Будешь и дальше каждому мужику врать, что он у тебя второй. А хочешь, потом деньжат подкину, сводим в клинику, сделаем тебя вообще целочкой. Прикинь? Я дернула плечом, разозленная тем, что он так говорит, будто каждой девушке это все без проблем, только ноги раздвигай. Сам бы попробовал. Он правильно понял мое молчание и шутить перестал. Сидел, играл с ножом, смотрел в стену. Я скинула сорочку, сразу в мусор, даже не буду пытаться отстирывать. Опасливо покосилась на здоровенного мужика, который занимал половину моей ванной. Он честно не смотрел. Я долго терла себя мочалкой и поливала гелями, но ощущение стянутой кожи от высохшего на ней семени все не пропадало. Впереди была еще неделя. Продержаться всего несколько дней и узнать как можно больше. Наверное, если они найдут что-то важное в моих воспоминаниях, меня отпустят раньше. Мысль о том, что ценную шпионку захотят использовать еще не раз, тогда не пришла мне в голову. Что-то ценное узнали? Закинула я удочку. Нет, Юль. Все это и так известно. Было любопытно проверить, что ты сможешь раздобыть и как далеко зайти. Так что смотри во все глаза и не пей. Главное, не пей. Думаешь, они меня не выкинут завтра? Вдруг спросила я. Я же на самом деле ничего не умею в сексе. В чем интерес? Ничего ты в мужиках не понимаешь. Снисходительно хмыкнул Лысый. Я не поняла, что он имеет в виду, пожала плечами и выключила воду. Успела даже впрыгнуть в халат, прежде чем Лысый повернулся, оглядывая меня оценивающим взглядом. Хотела спросить, начала я. А где Лёшка? Что с ним? А я Бубу? Искренне пожал плечами бандит. Несправедливо как-то. Я поежилась. Я тут за него. А он даже не мучается. В жизни справедливости нет, запомни. Щелкнул он меня по носу, открывая дверь и выпуская нас в коридор. На кухне нас проводили сальными взглядами, словно мы там черти чем занимались. Я уже поумнела и предпочитала, чтобы они думали, что я там Лысому отсасывала, чем догадались про нож. Будет хуже. В спальне я посмотрела на себя в зеркало, и несмотря на то, что в пушистом белом халате и с мокрыми зачесанными волосами выглядела нормальной приличной девушкой, почувствовала себя как порно-актриса после того, как прошла через десяток членов. Ноги подкосились, и я плюхнулась на кровать, так и продолжая смотреть в свои глаза. Что-то в них непоправимо изменилось. Наверное, так и узнают возраст даже у самых молодо выглядящих женщин. На вид мне было все еще 19, а по глазам все 40. Страшно представить, что будет через неделю.